По случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, со второй декады апреля 106 года Чучи 2017 в Пхеньяне на выставке цветов Ким Ир Сен Хва и Ким Чен Ир Хва в торжественной обстановке состоится 19-я выставка цветов Ким Ир Сен Хва. В ее работе примут участие силовые структуры, Министерство центральных ведомств трудящихся и учащихся страны, а также Ассоциация корейских граждан в Японии и другие организации зарубежных корейцев и иностранные гости. И на периферии пройдут выставки цветов Ким Ир Сен Хва и организуется посещение теплицы цветов Ким Ир Сен Хва и Ким Чен Ир Хва.